Даже архидемоны сюда не суются, а все пленные демоны, которых сюда притаскивают, как правило, очень быстро умирают. Что-то им здесь не нравится. Я призадумался о судьбе Лилит. Надо будет здесь не задерживаться. Тем временем, Маркус продолжал, видимо, эти города, священные места наших предков, о которых мы давно позабыли. Но благодаря императору, мы смогли вспомнить и отыскать их. И вот уже около 25 лет жители этого мира обитают в подземелье. За эти годы произошло очень многое. Демоны быстро смогли переломить ход всего противостояния и захватили лидирующие позиции. Другие государства уже давно не справлялись. Из лесов бежали эльфы. Леса превратились в горы углей, а пепел разнесся по всему миру. Горы полуросликов стали вулканами, пышущими лавой. Все реки и озера были отравлены, даже болото. Уж насколько ноги были привычны ко всяким гадам, но даже болото умудрились отравить так, что ногам стало невмоготу. И постепенно все коренные жители этого мира стекались в подземелье, влекомые призывами молодого императора. Лидиус, несмотря на юный возраст, всегда отличался мудростью и умом. Сейчас же, когда ему исполнилось 37 лет, он и вовсе поражал своей дальнозоркостью, чистотой ума и мудростью суждений. Мы наконец попали в огромный зал, в котором уместилось по меньшей мере порядка 3000 человек. Большая часть людей уже заняла свои места, и всем было куда сесть. Меня повеселил контраст с шатром кочевников. Если там все сидели прямо на полу, вернее, на коврах, которыми застелили пустынный песок, то здесь же были вполне удобные кресла, амфитеатры, партеры, здоровенная сцена. Можно было представить, что это театр, но это был не театр, скорее, огромный дом правительства. В самом центре, на сцене, было 13 кресел. Одно из них, стоящее в центре, было украшено золотом и явно было крупнее, раза в два, остальных кресел. Там сидел молодой, светловолосый парень с пронзительными синими глазами. Я даже с такого расстояния смог их рассмотреть. Мне показалось, что он поглядел на меня. Его взгляд пронзил меня насквозь. Он что, тоже менталист? Подумал я. На остальных 12 креслах восседали мужчины и женщины разных возрастов и рас. Лицом к ним в партере разместились порядка 300 человек, также разных рас, форм и размеров. Там были и ноги, и какие-то жабоподобные существа, и здоровенные великаны, и огры, и орки. У меня даже в глазах зарябило от такого разнообразия. Все-таки этот мир был очень широко населен многообразными видами. Например, в мире, где я сейчас жил, были только люди. В моем родном мире были полуразумные существа, крайне агрессивные, но с ними почти не считались. Здесь же разумных рас было пруд-пруди. За спинами лордов в партерах находились уже маги, генералы, полководцы, линейные командиры и дальше по нисходящей. Представителей было очень много. Итак, мои дорогие друзья, мы сегодня одержали очередную победу, очень спокойным, негромким голосом произнес император, однако слышно его было даже в самых дальних уголках, да так отчетливо, что складывалось мнение, будто он стоит рядом и говорит прямо в ухо. Мы смогли вернуть себе часть нашего наследия, артефактов и оружия, которые усилят наши армии и повысят наши шансы в предстоящем сражении. Кроме того, как докладывают командиры, мы смогли разжиться провиантом. Кто-то даже вскрыл свои старые погреба и привез немало вина. По залу пробежался хохоток. Все лучше, чем ничего. Отдыхать тоже нужно. Мы и так живем в непростое время, и если не позволять себе маленьких радостей, то не будет и воли к победе, ведь верно? По залу пролетел одобрительный гул голосов. Кто-то даже зааплодировал. Император говорил, каждый из присутствующих в зале следил за каждым его жестом и слушал каждое слово. Паренек действительно умел удерживать внимание толпы, и делал это мастерски. Даже я заслушался, говорил он, простые слова, однако его голос обладал какой-то гипнотической способностью. До меня только сейчас дошло. Две армии прибыли недавно, когда он успел пообщаться с командирами, хотя, здесь было такое столпотворение, что, в принципе, мог и успеть. Либо все-таки он очень хороший менталист и считал всю нужную информацию прямо из голов генералов и полководцев, которые руководили нападением. Любопытно, неужто я в этом мире встречу коллегу, да еще такого умелого? Сегодня мы стали на еще один маленький шажок, но ближе к победе. И я уверен, что мы будем и дальше делать подобные шаги. Не остановимся до тех пор, пока не вернем себе наш мир и не прогоним демонов с нашей земли. По залу пробежал новый хор голосов, люди принялись аплодировать. Мне доложили, что в столице Сталвини был обнаружен странник из другого мира. Этот странник сыграл немалую роль в одержанной победе над врагом. Так ли это? Часть зала, где мы находились, взорвалась криками. По крайней мере, меня запомнили. Да и я постарался, и выложился на полную. С одной стороны, я и так знал, что я молодец. С другой стороны, мне было чертовски приятно это признание. Странник, если ты в этом зале, поднимись, пожалуйста. Я бы хотел увидеть тебя, и чтобы все наши воины тоже поглядели на тебя. Я потер ладонью лысину, затем, вздохнув, поднялся. Тысячи пар глаз тут же устремились на меня. Повисла недолгая тишина. «Как зовут тебя, герой?» – спросил император. Почему-то этот вопрос все время вызывал у меня внутренние конфликты, целую бурю эмоций. На самом деле, мне всегда хотелось представляться архимагом Алексиусом, но ведь это давно уже не так. Я – Алексей Бронин. Раньше был Алексеем Медведевым. Бывал Лешкой Картошкой в исполнении Светки. Кем я только не был. «Алексиус», – ответил я. Мне показалось, кто-то упоминал приставку «Архимаг Алексиус». По залу пронесся хохоток. «Не слишком ли вы молоды для такого звания, молод? Принимайте это за шутку», я покривился, но добавил. «Милорд, знавал я когда-то одного Алексиуса», задумчиво побарабанил пальцем по подлокотнику император. «Так давно, что казалось, это было в прошлой жизни, будто я уже умер и снова воскрес. Но зачем ворошить прошлое? Ведь верно, архимаг Алексиус». Я почувствовал сильнейшее давление на разум, ментальное давление. Это была довольно сильная атака, и исходила она от императора. Но это была не попытка меня убить или покалечить, а скорее проверка на реакцию. Я не раз так пугал своих учеников, и был бы полнейшим дураком, если бы попался на такую уловку. Менталист должен был закрыться. Простой человек, без чутья к тонкой ментальной магии, ничего бы не заметил. Вот и я никак не отреагировал. Атака ожидаемо прошла сквозь меня. Я не стал выставлять щиты и уклоняться от нее. Принцип действия атаки заключался в том, чтобы проверить сигнальную систему. Проверка не прошла, а этот парнишка не так прост. И, пускай звучит глупо, но что-то мне подсказывает, что он знал меня когда-то. По крайней мере, чем еще объяснить то, что он пользуется моими же приемами. Но я пока не буду делать предположения, как такое возможно. Поэтому послушаем и понаблюдаем, что будет дальше. Глава 26. Планы на победу. Да уж, ситуация. Такие страсти разворачиваются на фоне глобальной катастрофы и войны с демонами. И ведь непонятно, кто этот парнишка. Он явно был знаком со мной прежним. Вот только в каком виде он сам был, по крайней мере, маловат он для того, чтобы я его помнил. Особенно учитывая его историю. С детьми я дел не имел. Вернее, имею с ними дело только в этом теле. Когда я был архимагом, детей от меня прятали. Скорее всего, это тоже реинкарнация кого-то из моих старых знакомых. Вот только кто еще мог обладать такой магией, или здесь вмешалась воля случая? Любопытненько. Это может быть один из моих учителей. У меня их было очень много. Порой мне кажется, даже слишком много. А может быть, один из моих учеников, что более вероятно, учитывая то, какими глазами он на меня смотрит. В них явно читается обида. Обида – это самое распространенное, что испытывают ко мне бывшие ученики. Порой жалко, что неблагодарность, но что поделать. Хотя все они были обижены на то, что я не дал себя убить. Ладно, тогда такая задачка. Какова вероятность вообще, что он меня узнает? По крайней мере, нет ничего такого, что связывало бы меня со мной прежним, кроме имени, до звания которым по глупости назвался. Я выгляжу как юнец и точно не похож на 400-летнего старика. Только то, что я выходец из другого мира. По крайней мере, я никак не проявил себя как ментальный маг. По крайней мере, как бы это смогли понять местные жители. Менталистика в принципе сложно выявляется. Да и на его провокацию я никак не отреагировал. Но с другой стороны, какова вероятность существования еще одного архимага Алексиуса во множестве вселенных, или по крайней мере кого-то, кто по счастливой случайности называет себя именно так? Опять же, я обозначил, что я из другого мира, но не слишком ли много я из-за этого переживаю? Единственное, что меня тревожит, этот человек, который сейчас смотрит на меня пылающими голубым огнем глазами, император. Если вдруг он действительно один из моих прежних противников, желавших меня убить, но не преуспевших в этом, то что ему сейчас помешает приказать всей этой Аравии на меня напасть? А вот здесь я далеко не уверен, что справлюсь, все-таки я не всесилен. Встреть я его при других обстоятельствах, то с радостью надрал бы ему уши, так, в по старой памяти. Но есть еще один нюанс, ведь он является столпом, опорой и надеждой для огромной страны. Да что там страны, для огромного мира. И неплохо справляется со своей задачей, что, к слову, лишний раз доказывает, что я прекрасный учитель. Ну, если, конечно, это мой ученик. Отсюда еще вопрос. Я буду делать, а ничего не буду делать. Сделаю вид, что ничего не заметил и что я обычный маг песка. А песка, к слову, у меня с собой предостаточно. Да и опять же, думаю, здесь тоже можно будет найти запасы. Тем временем пауза, повисшая между нами, явно затянулась. В зале также повисла тишина. Кто-то заподозрил неладное, переведя взгляд с меня на императора и обратно. Маркус как бы невзначай прочистил горло, привлекая к себе внимание, и, видимо, пытаясь мне намекнуть, что невежливо так пялиться на царственную особу. Хотя что тут такого-то, я попытался припомнить, с чего все началось. Знаете, архимаг Алексиус, это такая шутка, еще со времен моей военной академии повелась. Не думаю, что стоит принимать это всерьез, легко улыбнувшись, произнес я. Мало ли архимагов в мире, или, я хотел было сказать их учеников, но удержал себя в руках, или рыцарей, королей, императоров. В параллельных мирах частенько бывают повторения, да такие, что порой и не верится с первого взгляда. Быть может, вы меня с кем-то перепутали. Неужто вы знавали архимага одного со мной возраста и похожего на меня? Ну, у того архимага было явно побольше волос, улыбнулся император. По залу раздались смешки, выражающее явное облегчение. «Да, возможно, соглашусь с вами», – кивнул император. «Но я думаю, у нас с вами представится время обсудить это и обменяться мнениями о многообразии миров. Я почту за честь», – с улыбкой поклонился я. «Но расскажите нам, что же за уникальная сила позволила вам так легко справляться с демонами?» «О, здесь все просто», – расплылся я в улыбке. «По крайней мере, беседа шла по выгодному мне курсу. Моя стихия – это песок», – с легкой улыбкой произнес я, и сразу же продемонстрировал, подвесив над собой легкое песчаное торнадо, которое формировалось из всего того, что было спрятано у меня под одеждой. По крайней мере, обнаружил, что когда песок соприкасается с телом, мне от чего-то становится спокойно и комфортно, поэтому так с собой его и ношу. И чего Светка так возмущалась, когда я хранил свой песок в ее кровати? Мне вот очень даже нравится. Окружающие меня воины несколько напряглись и нахмурились, лица их посерьезнели. Кто-то положил руку на оружие, кто-то принялся светиться разными цветами и излучать магические импульсы. Даже у Маркуса глаза заискрились и принялись испускать микромолнии. Чтобы лишний раз не нервировать местных, спрятал песок обратно под одежду. «Как видите, такая вот стихия», — хмыкнул я. «Итак, странник, что же ты хотел нам поведать?» Поспешил сменить тему Лидиус. «Мне передали, что у тебя есть некая важная информация относительно нашего мира и нашей борьбы. Быть может, ты чем-то сможешь нам помочь или что-то подсказать?» «Да, смогу подсказать. Видите ли, я уже не раз вижу подобные миры. Я лишь недавно получил способ легко перемещаться между мирами, но раньше, путем сложных ритуалов, я бывал в мирах Инферно. Не только в тех, где демоны обосновались, закрепились и чувствовали себя вольготно. Бывал и в тех мирах, где местные жители, поняв, что потеряли свой дом, взывали к иным силам. Ну или находили древние артефакты и таким образом переламывали ход битвы. Так вот, демоны, переселяясь в миры, не только их меняют под себя, они приносят туда много своей магии. И когда случаются такие ситуации, в которых демонов прогоняют из мира, эти артефакты, как правило, мир разрушают. И я бы не хотел, чтобы с вашим миром произошло то же самое. Я вижу, каких высот вы достигли в своей борьбе и сохранении своей целостности. Я вижу, сколько всего вы сделали, и как организовали людей. Мне искренне жаль того, что это может оказаться напрасно. Вообще, у меня были на этот счет и иные мысли. Не знаю, что в головах у этих людей, но я барон. У меня есть земля, есть целая туча врагов, а вот людей нет, семьи нет, некому за меня заступиться. Просить помощи у батюшки или у дяди мне не очень-то хочется, ведь я сам могу за себя постоять. По крайней мере, теперь у меня есть целая ханская гвардия, которая в случае чего сможет прийти мне на выручку. По крайней мере, как минимум один раз. Кто знает, может удастся переманить на свою сторону местных воинов и создать личную гвардию на ровном месте, причем почти бесплатно, просто предоставив им место для жизни. А что, очень даже неплохой обмен. Однако император покачал головой. Несмотря на то, что мы не так часто путешествуем по другим мирам, но мы знали о таких исходах, и этот мир не раз подвергался опасностям. Я потратил очень много сил и времени, изучая возможности противодействия захватчикам, а главное, я искал способы препятствовать недоброжелателям погубить наш мир. Наш мир священен. Наш мир не может быть разрушен. Его могут оккупировать. Его могут на время захватить, но уничтожить – никогда. И мы его отобьем. И мы снова восстановим его. Сделаем цветущим и зеленым. Без демонской погони – без угрозы простой жизни. Мы сделаем его снова колыбелью для разных существ, светлых и добрых, не желающих зла. Сделаем так, чтобы они жили и не боялись опасностей. Ох, неужто он фанатик? По мере того, как император говорил, в зале нарастал гул. Люди улюлюкали, поддерживали императора, хлопали в ладоши, кивали, вздевали к потолку кулаки. Да, мы построим новый мир, сильный мир. Мы не позволим тварям разрушить его, вопили люди. Голос императора, хоть и был негромким, но все равно был слышен даже несмотря на оглушительный гул голосов. Его негромкий баритон перекрывал даже шумные крики. Здесь не иначе какая-то магия, или... Я прислушался к себе. Да он же разговаривает со всем залом ментально. Но, кстати, это похвально. Ведь он ведет мысленный диалог с каждым в этом зале, и это достойно уважения. Либо нашел какой-то иной способ. Но в любом случае, это менталистика. Самое что ни на есть. Ах, чертенок, молодчина. Ну, видимо, у него было время хорошенько подумать и попрактиковаться. А еще мне становится понятно, как он так легко смог обеспечить себе власть на этих землях. По крайней мере, я никогда не злоупотреблял менталистикой при взаимодействии с властимущими. Этот же парнишка явно не терзался моралью. Хотя чего ему переживать, он ведь изначально был императором, если, конечно, он не самозванец. И в принципе, субъективно, имел некое право на воздействие на людей. Все талантливые политики, так или иначе, воздействуют на подданных. Кто-то своей харизмой, кто-то дипломатией, кто-то выгодами. Но в любом случае это вопрос воздействия. И все политиканы, которых я знаю, готовы были пожертвовать чем угодно, лишь бы получить такую же власть над умами подданных. Благодарю тебя, Архимаг Алексиус, за предостережение. Снова обратил на меня внимание император. Но поверь, мы подстраховались на все случаи, и мы не сдадим наш мир. В этом мире властвует всего один дьявол. Дьявол 13-го круга Базалес. Слышал ли ты о таком? Он хитро посмотрел на меня. Конечно, я о нем слышал. Это один из четырех дьяволов, которые осаждают мой родной мир. Правда, даже четырех этих пройдох не хватает, чтобы как-то серьезно навредить. Но Базалес среди них самый слабый. Теперь понятно, откуда в императоре такая уверенность? Мне кажется, об Азалесе я уже слышал, но не думал, что он здесь один. В таком случае, да, у этого мира вполне есть шансы победить. Базалес тупой и жадный. Если он нашел этот мир самостоятельно, он никогда не поделится ни с кем. В принципе, так же происходит и с моим вторым миром. Ведь тамошние маги явно не по зубам демонам Базалеса, но он никогда не согласится, не признается и не поделится с другими дьяволами лакомым куском, даже если будет понимать, что подчистую проигрывает. Хотя, как я понял, в этом и суть тактики Базалеса. Некоторые дьяволы разлагают мир гниением, некоторые – проклятиями, болезнями, некоторые – похотью, некоторые – голодом, жадностью, да чем угодно. Базалес захватывает миры через боль и через смерть, просто губя сотнями тысяч и миллионами своих подданных, заслуживая возможность захвата мира силой. По-другому он просто не умеет, слишком туп. Ну что ж, в принципе, понятно. И как же вы собираетесь это сделать? Спросил я, чисто ради того, чтобы поддержать беседу. Хотя вдруг император скажет что-то новое. У нас много разных способов, и мы все их будем применять. Один из них, например, это тайные города, являющиеся артефактами древних богов. В одном из таких городов ты находишься, и этот город сам по себе является оружием. Ага, значит, о чем-то таком говорила Лилит. Возможно, все-таки подземелье под моим домом – одно из таких орудий. Еще я знаю о захоронениях древних богов, и кого-то из мы будем воскрешать. И процесс уже близок к завершению. Боги нам помогут, и мы готовы заплатить любую цену богам, которые этот мир когда-то строили и когда-то умерли за него, но не грязным демонам. Кроме того, есть другие способы, но о них я тебе сказать пока не могу. Ты пришел сюда с демоницей, и это не говорит ничего хорошего в твою пользу. Мы благодарны, что ты помог нам. Мы будем благодарны, если будешь и дальше помогать. Но, к сожалению, на этом пока все. Дальше мы продолжим наше совещание, а тебя я прошу удалиться. Как мне доложили, тебе нужен отдых. Однако, когда совещание наше закончится, я буду рад провести с тобой беседу. Тебя проводит Лилит, которая все это время находилась рядом, правда обездвиженная и оглушенная, вдруг дернулась, будто что-то почувствовала. Или ей что-то снится, кто знает. Надеюсь, меня с ней не разлучат. Хорошо, благодарю вас за то, что вы рассказали. Я буду рад помочь вам всем, чем смогу. Я увидел, как ко мне направляются четверо воинов в полном доспехе и вооруженные. Архимаг Алексиус, поклонились они мне, а назвали то архимагом. Мы хотели бы вас сопроводить до ваших покоев. Вы мне с девушкой поможете? Да, нас уже проинструктировали. Как я понимаю, вы будете настаивать, чтобы она проследовала с вами, а не отправилась в темницу или в камеру хранения, добавил второй воин. Нет, это обговаривалось в условиях. Она однозначно должна пойти со мной. Я гарант ее безопасности, я ей обещал. Да, мы тоже в курсе этого. Два воина подняли носилки и довольно легко оторвали девушку от земли. В то время как до этого, когда мы шагали к городу, ее несли четверо, еще и я помогал телекинезом. Оказалось, что она очень тяжелая, что очень странно. Мы вышли из зала. Я от чего-то забыл, что мы находимся в подземелье. Я ожидал, что после полумрака ратуши окажусь под небом, неважно, ночным или дневным. Но нет, сверху был сводчатый пещерный потолок, довольно грубо отесанный. Однако в его вышине то и дело встречались светящиеся кристаллы, которые будто звезды помаргивали в темноте. Я глубоко вдохнул, затем последовал за воинами. Шли мы не так долго. По крайней мере, спустя минут пять мы остановились возле красивого высокого четырехэтажного дома, украшенного лепниной, барельефами и статуями на входе. Воины подошли к довольно большому входу, и двери перед ними тут распахнули двое лакеев. Видимо, это какая-то местная гостиница или что-то вроде того. Любопытно видеть простые должности в мире, где произошла такая непростая ситуация. Однако сервис и коммерция, похоже, не умирают и живут до последнего. Что поделать, люди не могут жить без комфорта. Новоявленный архидемон Максимус, получивший полный доступ к своей силе и даже немного больше, теперь не ограничивал себя. Он ворвался во вставший на пути город и просто уничтожал все, что попадалось ему под руку. Двоих архидемонов, которые попытались его остановить, он не глядя разорвал на части. То осознание силы и власти, что дали ему мозговые паразиты, развязало ему руки и затуманило разум. Он почувствовал настолько большую мощь, которую не ощущал даже в архимаге Алексиусе. По крайней мере, так он думал сначала. Однако Алексиус учил хорошо и не раз говорил, что власть развращает и ослепляет. Она заставляет забыть о том, что нет ничего бесконечного, нет ничего исключительного и безграничного. Однако любая власть конечна, и любая мощь уравновешена. Если кто-то обладает непомерной силой, всегда найдется кто-то равный по силе или сильнее. А главное, этот кто-то будет возвращенный на тех семенах, что посадил сильнейший. Новый герой будет силен, осторожен и будет готов к битве. Он не будет себя переоценивать. Он будет внимателен к деталям и обязательно не упустит своего шанса. И будет у нового героя иная сила – любовь. Потому что биться он будет не из-за пустого веселья, не из-за того, что верит в свою силу и любит разрушать, а потому что будет защищать слабых, потому что будет биться за сохранение мира. А значит, ответственности на нем будет гораздо больше. А когда несешь ответственность за других, ты готов к самопожертвованию и готов выжимать из себя куда больше, чем на самом деле способен. Поэтому Максимус и позволил себе такую маленькую шалость, выпустить, так сказать, пар, а уж потом подумать над тем, как ему жить дальше. Примерно четверть города была превращена в руины, когда перед ним встал довольно крупный архидемон с мощной аурой, от которой даже его подданным было не по себе. «Постой, архидемон, зачем ты пришел сюда?» «Я пришел воевать, пришел убивать и уничтожать. Смотрю, ты тоже не в восторге от решения Базалеса», — сказал архидемон. «Меня зовут Козелак. Я давно ищу сторонников, чтобы свергнуть Базалеса и, возможно, занять его место. Демон сделал паузу, наблюдая за реакцией Максимуса. Ты бы начал с разговора. Быть может, мы нашли бы общий язык. Я и сам смогу победить Базалеса, заявил Максимус. Похвальная самоуверенность, хохотнул Козелак. Возможно, у тебя вполне есть шанс его победить хитростью или еще как-то. Силами не дотягиваешь немного. И ты забываешь об одной немаловажной детали, которая не оставляет тебе шансов. Максимус, будучи глубоко в душе человеком разумным, смог умерить свой гнев и ярость, и остановился. «Что я не учитываю?» – спросил он Козелака. «Ты не учитываешь то, что Базалес не один. Он верховный дьявол, но воюет не он, воюют его подданные. И даже если силами ты сравнишься с дьяволом, что ты будешь делать с его свитой? Пока ты будешь бить дьявола, они затопчут тебя. И даже если среди них будет не так много сильных архидемонов, они возьмут тебя количеством. Со всеми ты не справишься. Ты сейчас сможешь побить меня, но позади тебя уже собираются мои заместители. И пока ты будешь воевать со мной и побеждать меня, они добьют тебя. Быть может, я погибну, но и ты останешься здесь. Не переоценивай свои силы. Я предлагаю объединиться, и вместе мы сможем что-то изменить. Максимус призадумался. С одной стороны, как показывает его личный опыт, договоренности с демонами ни к чему хорошему не приводит. С другой стороны, надо быть очень глупым, чтобы не призадуматься о словах Козелака. Все-таки что-то в его выводах есть. Глава 27. Архимаг. Комната мне досталась довольно просторная, красиво убранная и явно дорогая. В таких хоромах даже мой батюшка не побрезговал бы остановиться. Видимо, какой-то королевский номер или что-то вроде того. За огромными окнами висели иллюзии с прекрасными видами. Причем за каждым окном была своя иллюзия. За одним окном простиралось море, за вторым горы, а за третьим лесная речка. Причем, если прислушаться, можно было расслышать журчание. Все-таки люди, живущие здесь, тосковали по природе и по нормальной жизни. Оно и не мудрено. Все-таки жить в подземелье не самая простая, не самая хорошая участь. Какой бы безопасное, удобное и комфортное ни было, это подземелье, оно не перестает быть подземельем. И с этим не поспоришь. Лилит довольно бережно разместили в коридоре, правда, прямо на полу. Думаю, она будет не против. Джентльмен во мне подумывал о том, что неплохо бы устроить девушке более комфортное размещение, но 400-летний архимаг одернул и напомнил, что это не девушка, а демоница. Причем довольно могущественная. Так что, как минимум, ей по барабану где лежать, в коридоре или на удобном диване. И не думаю, что у нее после этого затечет шея или спина. Сам же я, изучив обстановку и проверив пространство на возможные ловушки или другие сюрпризы, растянулся на удобнейшей кровати прямо в одежде и, кажется, мгновенно заснул. Спал я всего лишь час, по правде. Остальное время я занимался медитацией и оценкой своих сил. Давно не представлялось возможности это сделать. А сейчас, по-моему, самое удачное и правильное время. Тем более я узнал, что этот мир все-таки не полностью инфернальный. Если в нем все еще столько людей, значит, он относительно безопасен для меня. До этого не решался обращаться к плану разума, потому что опасался, что стоит мне открыть разум, как какие-нибудь демоны или злые духи смогут ко мне подселиться. Сейчас я понимаю, что зря опасался. К тому же в этом городе были свои особенности. Я физически ощущал, что здесь безопасно и никто мне не помешает. Был только один нюанс. Капсула была на границе мира, где нету магии разума. Осталось понять, как далеко этот мир находится, и удастся ли мне наладить из этого мира лазейку к капсуле с моим разумом. Любое важное дело следует начинать с подготовки. Вот и я начал с этого. Надо было подготовить свое тело и разум к тем изменениям, которые последуют за столь стремительным ростом могущества. Ведь быстрый всплеск мощи может не только пойти на пользу. Знавал я ребят, которых в поисках могущества теряли контроль и их просто разрывало на части. И это, на мой взгляд, самая глупая смерть, которая может быть. Хоть мне не светила жуткая судьба лопнувшей лягушки, я же не собирался забирать все сразу, но в любом случае это могло выбить меня на какое-то время из колеи. А мне это сейчас не нужно. Я хочу сразу быть полным сил, энергии и быть максимально эффективным. Первым делом я занялся подготовкой тела. Телекинез в этом плане очень сильно помогал. Нужно было перестроить некоторые потоки энергии и взаимодействия разума и физической оболочки. Следующий этап был более сложным. Я перестраивал архитектуру своего сознания, делал более сложной, но при этом компактной. Тем самым я значительно увеличивал объем памяти и ресурсов. Делал я это, безусловно, топорно. И старый архимаг Алексиус обругал бы меня, на чем свет стоит. Но это был тот максимум, который я сейчас мог выдать. По крайней мере, лучше я бы сделать не смог с теми силами, которые у меня сейчас есть. Еще раз все перепроверив, я потянулся к капсуле. Мне понадобилось минут 5, чтобы понять, как с ней взаимодействовать и как, постепенно отщипывая кусочек за кусочком, восстановить свое сознание и старые навыки. Для начала нужно было разобраться, что есть что и за что отвечает. Придумать некую сортировку своих прежних навыков. Опять же, важно было перекачивать все самое необходимое, минуя мусор, которого было около 60%. И это несмотря на всю мою дисциплину и умение концентрировать разум только на важных вещах. Еще я выделил отдельную капсулу с записанным сознанием Корка. Признаться, были у меня мыслишки не искать специальное тело, а найти обычного ворона или попугая, и пускай даже Корк меня возненавидит. По крайней мере, попугаи больше всего подходили для записи разума моего старого приятеля. Еще думал, что по примеру песчаного дракона мог создать стихийное тело, хотя не уверен, что у Корка достаточно сил, чтобы удерживать физическое тело и разум в собранном состоянии. А если он не будет иметь самостоятельного тела и будет зависеть от меня, уверен, моему другу это не понравится. Он птица свободолюбивая, никогда не любил ни от кого зависеть. Единственное, с чем он смирился, подаренным мною бессмертием. На этом все. Несмотря на то, что он был обычным вороном, разумом он не уступал многим людям и своей системой ценностей тоже, что меня самого не раз удивляло. Хотя, как оказалось, любой разум, даже самый примитивный, пережив множество реинкарнаций и набив собственный опыт, способен к осознанию себя и личностному росту. Рассказывая об этом своим ученикам, я часто шутил, что благодаря этому понял, у любого есть шанс, даже у них, наверное, в том числе, из-за этого меня не очень любили. Ну что уж поделать, я был таким, каков я есть, и это одно из тех качеств, которые позволили мне встать на вершину. Если они не способны были этого понять, значит, и мой путь наверх для них был закрыт. Хотя какая уж разница, если им все равно суждено было умереть. Вот такая тщетность бытия. Эта мысль показалась мне довольно интересной. Ведь среди тех, кого я учил, могло быть немало толковых архимагов, которые могли бы встать со мной рука об руку, если бы у них были правильные цели, если бы они хотели учиться, постигать магию разума, а не жаждали власти и не желали бы меня убить. Сейчас, просеивая эти свои воспоминания, немного загрустил. Ведь среди тех ребят было немало учеников, которые мне откровенно импонировали, и мне хотелось видеть их среди сильнейших личностей моего родного мира. Единственное, что им мешало, недоверие ко мне и желание выслужиться перед властимущими. Ну и деньги. Какой любопытный парадокс. Адепты магии разума и даже сильные маги, с заявкой на звание архимага или грандмастера, были не особо-то умными. Еще одна ирония мироздания. Прекрасная шутка, я считаю. Еще одно любопытное наблюдение. Сейчас я оценивал жизнь архимага Алексиуса, как жизнь отдельного человека. Я судил о своем прошлом опыте, о своих поступках, суждениях, о своих наблюдениях и принципах через призму Алексея Медведева, мальчишки, рожденного в семье аристократов, воспитанного в семье, какой-никакой, но все-таки любящий. А вот архимаг Алексиус всегда был один. У него не было семьи, у него не было никого. Единственное, что у него было, это жажда выжить. Для того, чтобы выжить, юному Алексиусу нужно было учиться становиться сильным. А потом желание выжить, как только юный Алексиус почувствовал власть, сменилось жаждой власти, которую интерпретировал как гарант собственной безопасности, абсолютной безопасности. Ведь если ты сильнейший, то ничто не сможет угрожать тебе или покуситься на твою жизнь. Алексей Медведев, или вернее Алексей Бронин, был совсем иного мнения. Сейчас с жаждой власти, всесилия и стремлением расти перемежались и другие чувства, и очень сильные чувства. Все-таки я люблю своих сестер, я всегда переживал за свою семью, даже за отца, который от меня отказался. И это очень странно. По крайней мере сейчас. А пока в меня перекочевывала холодная сущность архимага Алексиуса, я зеркально оценивал Алексея Бронина и понимал, что у него тоже очень много не совсем логичных суждений. Ведь Алексей вполне мог пожертвовать своей жизнью ради Полины. Да и за Свету бы погиб, несмотря на ее вредность. А еще, несмотря на мысли, которые были бы в его голове, он бы пожертвовал собой и за жизнь надоедливой Ирен, и за глупого Росомахина. По крайней мере, он бы точно не оставил их в беде и бился бы за их безопасность, даже если бы эта опасность представляла угрозу для его жизни. Архимаг Алексиус не был таким. Архимаг Алексиус думал только о себе. Алексей Бранин думал о ближних. И, видимо, поэтому Архимаг Алексиус всю жизнь был один. И единственный, кто был для него ценен, это Ворона. Птица, чья долгая жизнь зависела от него. И сколько бы Корк не желал независимости, он не был независимым. И глубинное понимание этого также доставляло Архимагу Алексиусу удовольствие. Более гордого создания он не знал, и это гордое создание все равно зависело от него. Все-таки Архимаг Алексиус был тем еще засранцем, а Алексей Бранин по своим моральным качествам, наверное, был более лучшим человеком. Хотя кто знает, может он не успел испортиться, не успел набраться жизненного опыта и стать холодным, жестоким. Вопрос, который необходимо было решить сейчас. Кем я хочу быть? Снова стать холодным, бесчувственным, озлобленным архимагом Алексиусом, не жалеющим никого, или Алексеем Браниным, наивным подростком, который умеет любить или все еще умеет любить? Кто знает, каким станет Алексей через первую сотню лет и станет ли? Глядя на эти два сознания, я понял кое-что любопытное. Архимаг Алексиус, обретя власть, очень сильно тосковал, только никогда бы не признался в этом никому, в том числе и себе. А тосковал он потому, чтобы не чувствовать себя живым, не ощущал себя настоящим человеком настолько, чтобы искренне смеяться, чтобы ощущать себя искренне счастливым из-за какой-то, пускай даже глупости. И, наверное, поэтому гордый и непоколебимый архимаг с такой легкостью растворился в новой судьбе, позволил себе стать простым ребенком и целых 10 лет жить как обычный мальчишка, со своими обидами, ссорами, капризами и другими атрибутами подросткового периода взросления. Если смотреть объективно, архимаг Алексиус был скорее злодеем, чем героем. И это осознание заставило меня очень сильно удивиться. По крайней мере, раньше я этого совершенно не осознавал. А все потому, что архимаг Алексиус не умел любить, и толкала его вперед злость и ненависть. Выходит, злость и ненависть – самые лучшие мотиваторы для того, чтобы стать сильным с нуля. Но в то же время архимаг Алексиус вряд ли был счастливым. В чем же причина? Быть может, в том, что основа личности архимага Алексиуса изначально была ущербной, покалеченной. И вот в этом у Алексея Бранина есть большое преимущество. Но кто знает, что прорастет из него спустя время. Сейчас мой разум свободен. Он плавает между двумя относительно сформировавшимися личностями. Очень сильный, не подверженный уязвимостям. И уязвимый, но наполненный жизнью и совсем молодой. Немного подумав, я сделал свой выбор. Когда я открыл глаза, меня кое-что повеселило. Ведь божественный артефакт в родном мире Алексея Бранина позволил мне вернуть себе небольшую часть сознания. Но стоило мне оказаться в мире, захваченном Инферно, где магия разума была свободна, как я очень легко вернул себе почти все, что хотел. При том, что избавился от лишнего опыта, который мне был не очень-то и нужен. Любопытно. Выходит, я обманул систему. И мне это нравится. Я открыл глаза и потянулся, а спустя пару секунд в дверь постучали. Собственно, я проснулся от того, что почувствовал приближение кого-то. Я поднялся, оценил себя в зеркало. Выглядела я непрезентабельно, одежда выглядела помятой, но это исправляется довольно быстро. Я щелкнул пальцами, так для проформы, и одежда медленно разгладилась. Все лишние, пыль, грязь и другие частицы, которые на ней не должны быть, просто отделились от ткани. Когда раздался повторный стук, я уже выходил из ванной. Надо было хорошенечко умыться. Наконец я распахнул дверь. На пороге стояли те же четверо воинов. «Доброго дня», — вежливо поклонился я. «У вас такое хорошее настроение», — улыбнулся один из воинов. Я отметил, что его доспехи немного отличаются. Видимо, он в их группе главный. Сразу видно, что вы из другого мира. По крайней мере, люди у нас не часто могут себе позволить вот так улыбнуться. «Вы напрасно так думаете», — хохотнул я. «Видели бы вы, какие счастливые возвращались ваши воины после успешного рейда на город. Поверьте, это было. Что-то мне подсказывает, это было совсем другое счастье», — улыбнулся в ответ воин. «Как знать», — пожал я плечами, — «они ведь тоже вернули свое». Продолжая улыбаться, я вежливо спросил: «Вы пришли за мной?» «Да, за вами. Император хотел бы вас увидеть». «Ничего не имею против», — ответил я и обернулся на Лилит. «Девушку я могу взять с собой, я гарантирую, что с ней ничего не случится», — ответил воин. «Но для безопасности императора я попросил бы вас оставить ее здесь». «Справедливо», — кивнул я, — «тогда ведите. И очень надеюсь, что вы проследите за безопасностью Лилит», — сказал это из вежливости. «На самом деле, я уже повесил сложную систему охранных заклятий, которая мониторила не только эту комнату и здание, но и всю улицу, на которой стояла гостиница, где я ночевал. Я и забыл, что это может быть так легко. Я выстроил очень тонкую систему, которая ориентировалась не только на вторжение, но и на намерение. Все-таки люди, которые совершали убийство либо готовятся его совершить, очень сильно фонят на ментальном плане. Но учитывая, что здесь весь мир переполнен воинами, жаждущими убийства демонов, надо было тоньше отстроить эту структуру. Поэтому я взял слепок внешнего вида Лилит, и то, какие эмоции она может вызывать. Затем завязал всю систему безопасности на ее слепок личности. Если на этой улице появится кто-то, кто жаждет убить именно Лилит, система безопасности сразу сработает. Куда же будет поступать сигнал в случае тревоги? Секунду подумав, я завязал сигнальную систему сначала на себя. В течение 10 секунд она будет уведомлять меня, что Лилит угрожает опасность. А если я не отреагирую, то... В голове вертелись шестеренки, создавая сложную систему. Допустим, будет следующее. Я по-быстрому создал заклинание открытия портала. Вот только не стал его завершать, а создал сложную структуру, которая сама запустит портал в случае, если сигнальная система сработает. Портал откроется аккурат под лежащей девушкой и перенесет ее в мою резиденцию. Гениально придумано. Ну а по-другому я и не умею. Сам же подумал об этом и сам же посмеялся над собственным самолюбием. Ай да Алексиус, ай да сукин сын, как же я хорош. Воин снова выгнул брови. Меня поражает ваша жизнерадостность. Меня она тоже поражает, хохотнул я. Видите, аккуратно закрыв за собой дверь, я направился вперед. Окружающий мир ощущался совершенно иначе. Он был более прозрачным, более понятным. Я и позабыл, каково живется, когда разум разогнан до огромных скоростей. Люди и события становятся предсказуемыми. Казалось, я могу смотреть сквозь стены, понимая, что происходит в соседних помещениях. Я мог даже просчитать, что будет происходить там спустя некоторое время. Я просчитывал вероятности наперед, был способен едва ли не предсказывать будущее. Хотя предсказание – это не совсем верное слово. Я его предугадывал наперед и прикидывал разные вероятные вариации. Не забывал контролировать и себя. Очень часто я видел, как мои ученики, достигшие определенного уровня просветления, стояли, как идиоты, глядя в пространство и глупо улыбаясь. Просто потому, что они были не способны контролировать себя здесь и сейчас, находясь глубоко в своих мыслях. Я давно перерос тот уровень. Воины привели меня не к дому правительства, где проходил общий совет, а чуть дальше. Я, признаться, удивился, когда понял, что оказался у довольно небольшого и скромного бревенчатого домика, довольно уединенного и совсем не подходящего императорской особе. Либо меня решили вести куда-то подальше, либо император всем своим видом демонстрирует прекрасные моральные качества, что так часто восхищают простых людей. Ну, отбросим цинизм. В любом случае, это скорее хорошо, чем плохо. «Император вас ожидает», — произнес один из воинов, отворив передо мной дверь. Внутреннее убранство домика тоже было довольно скромным. В дальнем углу потрескивал поленьями камин. На каменном полу, на тонкой циновке в позе лотоса сидел император. Только сейчас я обратил внимание, что на нем вполне скромная одежда, без каких-то изысков. Он сидел ко мне спиной, глядя в сторону камина. «Вы изменились», — произнес он, — «стоило мне войти». Любопытно, когда люди успевают измениться за столь короткое время. «Что вы имеете в виду?» Легко улыбнувшись, спросил я. «Вы знаете, о чем я? Ваша ментальная сигнатура стала совсем иной, и это видно невооруженным глазом. Думаю, даже простой человек бы это заметил. А для меня это как яркое красное пятно посреди белого мира». Император обернулся ко мне. «Я думаю, что мы оба все прекрасно понимаем. Нечего ломать комедию». Я пожал плечами. «Не знаю, что понятно вам, ваше величество», невозмутимо произнес я. «Меня лишь интересует причина, по которой меня вызвали. Что вы хотели со мной обсудить? Я весь к вашим услугам». Я чувствовал себя легко и свободно, по крайней мере, понимал, что сейчас мне не сможет навредить никто, и я беспрепятственно смогу уйти отсюда. Император посмотрел прямо на меня своими пронзительно-синими глазами. Я никогда не верил в совпадения и случайности. У всего есть свои причины. И то, что я встретил вас сейчас, спустя столько времени, это что-то дозначит. И эта встреча должна нас двоих чему-то научить. Если эта ситуация научит нас эффективно убивать демонов и спасать миры, я не против. Невозмутимо улыбнувшись, ответил я. Император с непроницаемым лицом глядел на меня, даже не мигая. «Если я правильно понимаю, вы хотите реванша, вернуть то, что было утрачено», — произнес я. «Если я могу в этом помочь, я всегда рад быть к вашим услугам, но не в ущерб себе. Видите ли, у меня очень далеко идущие планы, и я пока не готов ничем жертвовать и буду всеми силами защищаться. И даже если это повлечет за собой разрушительные последствия, это проблемы тех, кто неправильно оценит ситуацию. Надеюсь, мы с вами понимаем друг друга». Лидиус продолжал сверлить меня взглядом. Я же умолк. Так мы и смотрели друг на друга минуты три. «Архимаг Алексиус», наконец выдохнул император, «время лечит. Оно лечит абсолютно все, а еще оно меняет и трансформирует. Я не знаю ни одну силу, ни один вид магии, который был бы сильнее, чем время. Для меня важен только этот мир. Да, я хочу реванш, я хочу спасти этот мир от демонов. Этот мир дал мне надежду, дал мне жизнь, дал мне моих подданных. Я сделаю все, что угодно, чтобы его сохранить. Если правильно понимаю, кто вы такой, вы можете в этом помочь. Я буду рад принять вашу помощь. Ни о каких жертвах вас никто не просит, как и никого из присутствующих в этом городе. Хотя у местных жителей уже отняли все, что только можно было, я же попытаюсь им это вернуть. Если у вас есть такое же желание, добро пожаловать». Глава 28. Родня. По итогам мы с Лидиусом договорились о совместном ведении боевых действий против демонов. Хотел ли Лидиус от меня еще чего-то, я так и не понял. Хотя, признаюсь, где-то в глубине черной души, принадлежащей архимагу Алексиусу, я ожидал, что он попытается что-то предпринять, а у меня будет возможность испытать свои силы. Ну, это я так, шутки шучу. На самом деле, я рад, что у этого паренька, кем бы он ни был, здравый смысл был превыше всего. Ведь сложно представить, какие последствия могли бы быть в случае нашей с ним потасовки. Мне, конечно, было немного любопытно, кем же являлся этот Лидиус. Кому настолько повезло, что он смог переродиться в императора, пускай и погибающего мира, но не настолько любопытно, чтобы я опускался до задавания подобных вопросов. Да и какая разница? Ну, это я уже себя успокаивал. Ведь в моей жизни ничего не изменится, если не узнаю о том, что же это за шалопай. По крайней мере, то, что это один из моих учеников, у меня сомнений нет. Это точно не учитель. По крайней мере, у моих учителей никогда не было причин на меня злиться. А вот с учениками мне не везло. Причем не с одним. Видимо, у меня карма такая. Так уж повелось, что моих учеников либо против меня настраивали и всячески соблазняли, чтобы они попытались меня свергнуть, либо изначально отправляли мне в подмастерье бесчестных сволочей, что только искали возможности воткнуть мне нож в спину. Ну, чего уж сожалеть, у меня уже совсем другая жизнь, и она мне нравится. Зато у этого мира есть реальный шанс избавиться от вторжения демонов и восстановиться, дать людям не то что новую надежду, а возможность вернуть все как было, и это довольно ценно, и я как никто другой это понимаю. Опять же, тут как посмотреть. С одной стороны, местный император, чьей бы реинкарнацией он ни был, был большим молодцом. Он провел очень серьезную работу, объединив людей и представителей других рас под своим крылом. Но в то же время это было доказательство ничтожности Базалеса. Он же практически захватил этот мир. По крайней мере, терраформирование завершено. Я не чувствовал на этой планете ничего наполненного обычной жизненной природой, по крайней мере в радиусе 100 километров от себя. И в то же время, прямо под носом целого дьявола такое количество людей, которые не просто выживают, они еще и огрызаются. Они ведь постоянно нападают и убивают его архидемонов. Это шуму непостижимо. Хотя думаю, Базалес специально не зовет подмогу, чтобы его попросту не засмеяли. Это по крайней мере выглядит более логично. Меня включили в военный совет, но с учетом того, что я вряд ли смогу часто появляться в их мире. Поэтому мы обменялись ментальными слепками, которые позволят моей проекции находиться на военных советах. Более того, мне даже выделили 14-й трон. Уж не знаю, это такая шутка или огромная честь, но почему бы и нет, любопытно будет посмотреть на глаза всех присутствующих, когда они увидят на сцене среди лордов, принимающих решения, недавно появившегося мальчишку из чужого мира. По итогам император порывисто поднялся на ноги и, подойдя ко мне почти вплотную, протянул ладонь. Я, естественно, проверив императора и протянутую руку на предмет каких-нибудь проклятий и пакостей, охотно принял рукопожатие и сжал ладонь в ответ. Все-таки за что я благодарен Лерману, сестричкам и генетике рода Медведевых, силы в моем тщедушном теле было немало. И Лидиус даже немного удивился, хотя сам-то пытался изо всех сил сдавить в своей лопатоподобной руке мою тоненькую ручку. А не тут-то было. Медведевы не зря носят свою фамилию. «Ну что, Архимаг Алексиус», — произнес император, — «не думал, что скажу это, но я рад, что ты присоединишься к нам. Ничего не имею против», — добродушно улыбнулся я, пожав плечами. «Обращайтесь». Я развернулся и пошел к дверям. Император вернулся на шкуру, на которой до этого сидел, глядя в камин. «Эй, император!» Перед выходом окликнул я его. «Удачи тебе в освобождении мира!» — крикнул я напоследок. Лидиус искоса глянул за спину и едва заметно кивнул. «Ишь, император!» Я шагнул за порог хибарки. «В принципе, все, что я хотел в этом мире, я уже нашел. И на самом деле сложно переоценить те знания и опыт, которые я здесь получил. А еще тот шанс, что мне здесь представился. Я уже понимаю, что судьба предоставила мне шанс убить дьявола. И не просто дьявола, а того самого дьявола, что осаждает родной мир Алексея Бронина. И одного из тех дьяволов, что осаждает мой родной мир. Это значит, что я ослаблю позиции демонов. И быть может, у меня появится возможность освободить все три мира. Может, все произошедшее со мной, это испытание, необходимое Архимагу Алексиусу, чтобы выйти на новый уровень. Например, на уровень убийцы дьяволов, а это неплохо. Ради такого можно и умереть ненадолго. Никто в моем окружении не убивал дьяволов прежде, но задача эта вполне выполнимая. И для меня это будет серьезным достижением. Одна лишь задачка, прежде всего, не позволить дьяволам, когда они поймут, что проигрывают, разрушить эти миры. А сейчас нужно возвращаться обратно в тот мир, где я простой Алексей Бронин, заклинатель песка, не владеющий ментальной магией. У меня там много дел, и еще, все-таки в том мире мне нравится. А еще надо каким-то образом добраться до Максимуса. У меня к этому стервицу много чего накопилось, но самое главное, что мне от него нужно, это понимание, как попасть в мой родной мир. В принципе, это главное, зачем он мне сейчас нужен. Потому что домой попасть я хочу. Он меня как-то нашел, как именно не знаю, может, ассасинские секретики. Еще есть предположение, что он как ученик имеет некий импринтинг, привязку к своему учителю. Я о таком слышал, хотя у меня такой привязки никогда не было. Вернувшись в свой номер, я попросту проверил, не забыл ли чего лишнего, подхватил в охапку Лилит, которая, кстати, действительно была довольно тяжелой, и, открыв портал, вышел прямо в холл своего поместья. Почувствовал легкий ментальный укол от Ардуила. Видимо, он всерьез переполошился из-за возврата в мир Инферно и потери себя контролировать. Но больше никак себя не проявил. Я воспринял это как вздох облегчения. Следом из кармана выпрыгнул сплинтер, и тут же оказался на спине материализовавшегося броненосца. Парочка, даже не обернувшись в мою сторону, тут же скрылась за входной дверью. Резвиться побежали. Как договаривался с Маркусом и Ксаносом, шлем и оковы я снял только в своем мире, чтобы не подвергать их безопасность угрозе. Лилит практически тут же открыла глаза. Ее лицо было испещрено тонкими иголочными шрамами. Она поднялась, потянулась, приняла позу лотоса, при этом повиснув в воздухе. Ее волосы будто ощупывали комнату, ну или трепетали под сильным ветром. Мне даже показалось, что она держится на весу не за счет какой-то левитации телекинеза, а за счет того, что ее держат эти самые волосы. «Ну что, как все прошло?» — спросила она. «Нормально все прошло», — пожал я плечами. «Вот только мы с тобой дело-то не завершили». «Ах, да, дело. Я про него сама забыла», — хохотнула девушка. «Но это не мудрено. Этот шлем он такую кашу в голове устраивает. Нам нужно перенести Лича в другой мир. А еще ты говорила, что знаешь какой-то секрет, который может быть важен», — напомнил я так, на всякий случай, а то еще попытается уйти от исполнения обещания. «Ой, слушай», — протянула вдруг Лилит, — «ты не поверишь». «Во что не поверю?» — повернулся я к ней, заранее предчувствуя что-то нехорошее. «По крайней мере, каждый раз, Когда она так говорит, происходит что-то на грани катастрофы. А Лич-то сбежал. Как сбежал? Возмутился я, понимая, что это совсем не хорошая новость. Все-таки этот древний пережиток может создать немало проблем. Особенно в этом мире, ведь несмотря даже на возвращенные знания и опыт, менталистика мне недоступна, а песок, эх, ну, как сбежал, притворился мертвым. А когда сигнализация перестала его видеть, он сбежал. Хитрый какой, хмыкнул я, а жаль, я так надеялась узнать, как именно он появился. Ты ведь рассказывал эту историю, это как раз связано с моим предположением. Эх, давай хоть про предположение рассказывай. А что ты так вздыхаешь тяжело? Возмутилась Лилит. Это я лишилась своей награды. Где теперь мне такую душу достать? Я, между прочим, есть хочу. Ты душами питаешься, что ли? Хмыкнул я. Нет, это я так, шучу. Но лишней бы она точно не была. Ну, значит, будем пытаться поймать того стервица и вернуть, так сказать, обратно. Это да, задумчиво покивала демоница. Видимо, ее действительно огорчил этот побег. Так ты будешь рассказывать, что там за секрет? Напомнил я о себе. Да, кто-то рядом с тобой обитает, отмахнулась она, будто сказала что-то незначительное. Что значит, кто-то обитает? Воскликнул я. Да, сущность какая-то, повертела ладонью в воздухе демоница, но затем, заметив мой взгляд, пояснила. Ну, сущность. Темная душа, скорее всего очень злая, никак не могу понять где и кто, но все время чувствую чье-то внимание, но именно рядом с тобой, кто-то очень могущественный, ну в прошлом могущественный, потому что сейчас он никак свою силу не проявляет, тем не менее, глазастый, все время смотрит, зыркает, поджидает, когда может себя проявить, и пакостит, когда такая возможность появляется. Я призадумался, что-то в этом есть, по крайней мере, такое было ведь два раза, когда души из моего ларца сами собой перемещались куда ни попадя. Первый раз, когда в песчаного дракона вселился лич, а второй раз, когда один из наших первокурсников умудрился создать голема, и едва не сделал вторую такую же проблему. Я тогда почувствовал какое-то вмешательство, но значения тому не придал. Мало ли что, думал даже, что души сами проявили такую инициативу, хотя, проанализировав и сейчас уже возвращенным сознанием архимага, я понимаю, что из того ларца самостоятельно души не выбрались бы. Что-то им помогло и что-то их направило. Я по-новому посмотрел на Лилит. Она все-таки не так уж и бесполезна. Ну я, конечно, шучу, девушка очень полезна, просто подозрительно, но кредит доверия к ней потихоньку растет. Лилит, видимо, это тоже поняла, потому что заулыбалась и сделала мордочку типа «знай наших». Осталось только понять, кто же это такой рядом со мной мне из-под тишка пакостит. Я задумался, уж не Ардуил ли это вредительством занимается, или еще кто. Мальбуса я оставил в академии. Дух черепахи, или броненосца. Да нет, зачем им это? Любопытно, в общем. Ой, снова вскрикнула Лилит. Кажется, произошла взаимокомпенсация. Что это значит? У тебя две новые гости. Они, правда, почему-то не выражают агрессию, но, тем не менее, довольно сильные маги. Ну, по вашим меркам, любопытно. А еще двое медведей скоро пожалуют. Гонит за собой глав местных деревень. Те матерятся, пытаются отбиваться от медведей, но у тех какая-то магическая защита. В итоге мужики будут напуганы до мокрых штанов. Так что будь готовым. Все интереснее и интереснее. Тем временем я подключился к системе безопасности, чтобы посмотреть, кто это там пожаловал в гости. С удивлением обнаружил знакомые мордашки. Этого мне еще не хватало, проворчал я. Это были Светлана и Полина Медведевы, собственной персоной. И что за сила этих двоих сюда притащила? Что они здесь забыли? Девчонки довольно уверенно шагали вперед, причем были они в полном доспехе, при оружии. И каждая напичкана амулетами и чарами отвода глаз. Уж не знаю, как они до сюда добрались, но вариантов у них масса, хоть на том же поезде, при том, что никто бы даже не догадался, что везет попутчиков. Но было кое-что еще, какая-то эманация силы, но очень неясная. По крайней мере какая-то сущность их преследовала или следовала с ними, и была эта сущность очень могущественной, настолько сильная, что магия искажалась и коверкалась рядом с ними. Все-таки, наверное, эта сущность их оберегает или защищает, но кто это и по какой причине, ума не приложу. Любопытно. Однако ожидать, пока они до меня доберутся, смысла нет. Надо идти первым. Сделав максимально важное лицо, я принялся создавать портал по лучшим технологиям портальщиков. Максимально красивый, вычурный, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Мое эпичное появление вызвало целую волну женских визгов. Сначала испуганных, все-таки все давно знают, как выглядят демонские порталы, а потом уже восхищенных и радостных, ну и немножечко завистливых. Это я про Светлану, конечно же. Однако первым делом мы занялись тем, что обнимались и обхлопывали друг друга. «Братик, Лешенька», — вскрикнула Полиночка, — «как же это все несправедливо. Папа наш совсем потерял разум. Это все женщины», — отрезала Светлана. «Любому голову вскружат». Я едва сдержал усмешку. «Ну да, мы точно не такие», — хохотнул я. «Именно», — заявила Света. «В общем, мы вот что решили. Оставлять тебя нельзя одного, поэтому мы тоже выходим из рода Медведевых и присоединяемся к тебе. Один ты не справишься, а вместе мы кого угодно в бараний рог свернем. Вот увидишь». Рядом со мной появилась задумчивая Лилит и подозрительно оглядела девчонок. Мне показалось, что в ее глазах сверкнула ревность. «А это еще кто?» — возмущенно спросила Светлана, сложив руки на груди. «Что это еще тут за пигалица? Небось та самая, которая мужикам головы пудрит?» — хохотнул я. Все три девчонки подозрительно посмотрели на меня. Не успел из родных пенатов вырваться, а уже себе нашел кого-то. «Мы тут, понимаешь ли, вдогонку бежим, а ты?» «А я отправлю вас домой, девчонки», — заявил я. «Вот еще, что это ты удумал?» — набычилась Света. «Променял-таки, сестричек?» «Нет, только вы моя надежда и опора», — заявил я с улыбкой. «Но вы еще очень малы. Давайте не будем об этом забывать. Вот когда станете постарше, тогда я вас с радостью приму. А пока что за вас несет ответственность наш отец, ну или дядя, а еще целая толпа воспитателей и учителей. Вы, я надеюсь, хоть кого-то предупредили о том, что ушли, а то отец казнит добрую половину ваших нянечек». Полина испуганно закрыла ладошками рот. «А я об этом не подумала. Ничего с ними не сделают», — фыркнула Света. «Я записку отцу оставила. Он сам виноват, пускай себя казнит. Но вы же понимаете, что Светина записка ровным счетом ничего не решит», — заметил я. «Наш папа уже больше ничего не решает, мы теперь сами по себе», — заявила Света. «У него появилась новая пассия, а мы теперь сами по себе и сами будем решать, что хотим. Ты уже себе имя рода придумал? Как ты теперь называешься?» «Придумал. Ну-ка, расскажи-ка», — тут же оживилась Полина, напрочь забыв про переживания о нянечках. «Бронин», — не без горделивости заявил я. «Бронин», — поморщила нос Света. «А мне так нравится», — вступилась Полина. «И звучит хорошо, Бронин. Ой, слушай, а ведь папа говорил, что ты приручил дух черепашки. Это в ее честь ты так назвался? Она ведь хорошо бронирована». Я вспомнил, что действительно, когда я победил черепаху, было много толков по этому поводу. Отец как только не насмехался надо мной, и при этом запретил вообще упоминать мой тотем и с кем-то обсуждать его, а потом вообще обещал пороть и увольнять, если кто вздумает со мной обсуждать магию духов. Мол, сам себе создал проблему, пускай сам и разбирается. «В общем», — резюмировала Светлана, — «бронины так бронины. Бывали и более позорные фамилии, те же вон гадюкины. Так, давайте-ка переместимся в дом, а там я свяжусь с дядей Димой. Надеюсь, ваше отсутствие еще не обнаружили», — заявил я, хотя подумал, что, может, стоит их прямо в поместье отправить. Лилит подозрительно косилась на девчонок, хотя мне кажется, она уже должна была понять, что это мои сестры, да и слишком уж они маленькие, чтобы ревновать к ним. «Так, Лешка-картошка», — резюмировала Света, — «ты давай тут не ерепенься, а соглашайся уже, пока мы предлагаем. Второго такого предложения не будет». Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, особенно когда рядом с девчонками вспыхнул созданный мной портал, и они обе синхронно взвизгнули от неожиданности. «Да уж, прямо-таки львицы. И что я без вас все это время делал?» Расхохотался я и шагнул в портал. «Давайте за мной». Мы снова оказались в холле моего поместья. И вот только важный момент, я его до сих пор не исследовал, не знаю, где разместиться с девчонками. Все же хотелось с ним поболтать, да обсудить последние события. Даже ведь чай им налить не смогу, не Лилит же просить.